Глава 18. Ближе к вечеру мы лежали под высокими соснами, устремив взор ввысь, совершенно осознавая собственное убожество и понимая, что мы, в отличие от этих деревьев, не столь высоки, чтобы касаться небес, и не столь глубоки, чтобы корнями уходить в землю. Мы скромненько располагаемся посередине. Так значится в блокнотике, куда с начала июня Катарина записывает то, что можно назвать счастьем. Счастьем, а иногда и всего-то голодным пайком, скудной нормой веселья, которая, пожалуй, требуется им, чтобы дожить до хоть какого-то будущего. В конце года она хочет подарить Хансу свои заметки, ведь он возобновил работу над рукописью романа, а вот вести календарные заметки — ему все еще не под силу. Уже во второй раз она теперь селится в своем крестьянском съемном жилище в 3 километрах от Аренсхопа. Все это неправильно, лживо и унизительно, пишет она во втором блокноте, который не покажет Хансу. Пишет о том, как стыдно ей лгать его жене, и о том, что на следующий год отказывается проводить каникулы таким образом. «Что будет на следующий год?» — пишет она. И, напротив, в блокнотике, предназначенном для Ханса, она перечисляет новые слова своего опечаточного языка. «Дурзья», «бипсомощный», «шинтероп». На западные деньги, которые подарила ей кёльнская бабушка, она в Интершопе перед отъездом на Балтийское море купила себе желтые серьги. Но как вновь сделать настоящее обитаемым и утвердиться в нем надолго? Как вообще превратить настоящее в настоящее? Об этом она ему не пишет и ничего об этом не знает. «Ну, госпожа королева, как же меня зовут? Может быть, Кунц? Нет. А может быть, Гейнс? Нет. Так, пожалуй, ты Румпельштильцхен. Это тебе сам черт подсказал, сам черт подсказал!» — завопил человечек и так сильно топнул в гневе правой ногой, что провалился в землю по самый пояс, а потом схватил в ярости обеими руками левую ногу и сам разорвал себя пополам. Ханс лежит рядом с Катариной на траве под дубами и соснами и наизусть пересказывает ей жестокий финал сказки о Румпельштильцхене. Они смеются, одновременно жалея бедного человечка, которому за волшебную помощь был обещан первенец молодой королевы и который не получает дитя, потому что королева разгадала тайну его имени. Ничего Румпельштильцхен не жаждал так страстно, как обрести что-нибудь живое. «Что-нибудь живое», — думает Ханс и смотрит ввысь, в голубые небеса. А рядом с ним лежит женщина, с которой он хотел родить ребенка. «Что-нибудь живое», — думает Катарина и смотрит ввысь, в голубые небеса. А рядом с ней лежит мужчина, с которым она хотела родить ребенка. Только что они смеялись, но вот лежат и не знают, что сказать. Ничем не омраченной, но, к сожалению, слишком короткой выдалась сегодня наша встреча. «Наступлением танков» назвал ты марш-бросок тракторов на наш маленький лес, а «фронтом» — ту колонну, что с любопытством продвинулась до первых тоненьких деревец нашего убежища. «Закрой, о Зевс, ты наготу свою», — сказала я. А ты откликнулся. «Усердные крестьяне!» Фиксирует она на бумаге свою жизнь с Хансом. Быть может, только потому, что у этой жизни снова и снова оказывается двойное дно? То есть получается, что жизнь эта в сущности и не жизнь, ведь она лишена спонтанности и непосредственности. «В музеях, — думает она, — тоже выставляют только то, что не находит прибежище в реальности». «Разрушить», — сказала вчера хозяйка ее комнаты. «Старый фахверковый дом напротив надо бы просто разрушить экскаватором. Тут она, Катарина, чуть было не расплакалась. Из-за опустевшего, запущенного дома. Казалось бы, ей-то какое дело? Последние мысли Катарина записывает только в свой собственный блокнот. Он и вправду говорил тогда о наступлении танков и о фронте. Вспомнилось ему, когда он ехал на велосипеде обратно в Аренсхоп. Как упрямо эти слова вгрызаются в память, если заучить их в детстве, думает Ханс, сидя теперь в своем каникулярном съемном жилище за обеденным столом, который после ужина превращается в письменный. На венгерско-австрийскую границу танки третьего дня не отправили. «Слава Богу!» — несколько раз повторила Ингрид, пока шли новости. «Слава Богу!» Командующий танковыми войсками Ханс нацарапал тогда маленький мальчик на стене дома в Позане. В ту пору детство было еще благим и ничем не омраченным. По-немецки «Хайль». «Хайль». Там, на углу, где в игре против него сражался его лучший друг. «В дозор мы стремительно скачем, пусть ждет нас смертельный бой, но мы не можем иначе, он нам заповедан судьбой». Играя в войну, сыграть смерть. Героическую смерть. Быть полководцем вторгающегося в чужую страну войска и в этом качестве погибнуть. Несказанное наслаждение принести себя в жертву ради правого дела. Потом, в конце войны, когда гибель можно уже было рассмотреть вблизи, внезапно все оказалось совсем иным. Майская ночь 1944 года, когда его вдруг разбудили взрывы бомб, и как мать хватает его за руку и тащит вниз по лестницам, а он едва за ней поспевает. Неужели любой погреб обычного дома превращался при необходимости в бомбоубежище? В тусклом свете подземного мира он сидел тогда в пижаме на ящике из-под фруктов и снова увидел свою детскую лошадку-качалку, отодвинутую куда-то в сторону, во тьму, свою собственную игрушку, из которой он уже вырос. «В дозор мы стремительно скачем, пусть ждет нас смертельный бой». От наслаждения к тому времени остался только страх. «А сейчас?» «А сейчас начнутся актуальные темы», — говорит Ингрид и подвигается влево, чтобы освободить ему место. Прошло 7 недель с тех пор, как танки давили людей на площади Тяньаньмэнь. Немецкие танки двинулись на восток 50 лет тому назад. Советские танки 5 лет спустя в обратном направлении, в Германию, по фруктовым садам Бранденбурга, во время цветения вишен, чтобы освободить врагов от самих себя. В Венгрию танки вошли 30 лет тому назад. Лукача тогда чуть было не повесили фашисты. А в Прагу 20 лет тому назад. Это все одна и та же битва или все время разные? Сколько должно пройти времени, прежде чем война завершится? Наивными назвала Ингрид пражских реформаторов тогда, в 1968-м, незадолго до того, как советские танки заняли Вацлавскую площадь. Ты еще не забыла? Ведущая новостей в эту минуту еще раз повторяет число китайских жертв, по разным оценкам от 2 до 3 тысяч. В Китае пытаются удержать то, что в это время распадается в социалистических странах. В июле умер Громыко, умер Янош Кадр. Русские выводят войска из Афганистана, кубинцы из Африки. Позавчера на австрийско-венгерской границе состоялся так называемый «европейский пикник». «По крайней мере, у них есть чувство юмора», — сказал Ханс. Но Ингрид было не до смеха. Которые венгры устроили, желая проверить, точно ли советы, как обещали, не станут вмешиваться, если граница будет открыта. С какого момента цена становится слишком высока? Может быть, Горбачев, заявляя о свободе выбора, думал о том, что Ленин писал в своих философских тетрадях? «Стихийность движения есть признак его глубины в массах, прочности его корней, его неустранимости, это несомненно». Однако здесь, к сожалению, пока ничего не говорится о качестве подобного стихийного движения. В конце концов, Гитлер тоже пришел к власти на выборах. В любом случае, тошнит от заявления Кренца, говорит Ингрид, что демонстрация в Пекине есть не что иное, как контрреволюционные беспорядки, решительное подавление которых для восстановления порядка было оправдано. От 2 до 3 тысяч убитых. Только представь себе, если бы такое случилось у нас, здесь. В таких переменах всегда кроется фатальная ошибка, говорит Ханс. Ведь механизм неспровержения запускают одни цели, а в процессе зачастую достигаются совсем другие. А ведь именно неспровергатели с так называемыми «благими намерениями» часто даже не подозревают, какие силы разбудили и кому освободили путь. «Мне тоже не нравится, — говорит Ингрид, — что от нас сбегают наши собственные соотечественники, но насилием же ничего не решить». Только теперь Хансу снова приходит в голову, что она беспокоится о Людвиге. «Может быть, мальчишка, наконец, позвонил?» «Нет». «Людвиг вот уже 1,5 недели отдыхает со своей подругой на Балатоне. Надеюсь, — думает Ханс, — он все еще на Балатоне». Может быть, он с западно-германским паспортом в кармане уже бродит по Мюнхену? А знал ли он, Ханс, что, собственно, происходит в душе у его сына? Он хочет изучать философию, но отказался подписать обязательство отслужить перед поступлением в университет 3 года в армии. Глупо, но понятно. Хансу в свое время повезло, он принадлежал к числу молодых людей, так называемых «белых годов рождения». Находился в призывном возрасте, как раз когда одна армия упразднялась, а другая еще не была создана. Стоит ему вообразить, что им командовал бы какой-нибудь мещанин, а он бы поневоле подчинялся, и ему делается не по себе. Может быть, Людвиг все-таки пошел в него? Так или иначе, позавчера венгерскую границу открыли, и 800 человек просто перешли в Австрию. А спустя несколько часов границу закрыли снова. Катарина вместе со своей хозяйкой и еще 2 пожилыми крестьянками сидит в своем съемном жилище перед телевизором. «Бом!» — говорит и показывает первый канал немецкого телевидения. «Новости дня». На экране снова мелькают беженцы из ГДР на границе. С одним рюкзачком-то. Как они себе это представляют? А зима придет. Что они делать-то будут? Им ведь тоже не сразу там все дадут. За новостями следует реклама. Власти для пропаганды должны народ туалетной бумагой заманивать, иначе проиграют. Социалистические крестьянки смеются. А ток-шоу эти вы тоже смотрите? Вот они интересные. Столько всего узнаешь. Снова оставшись одна у себя наверху, Катарина еще раз открывает маленький блокнотик и записывает. «На прощанье. Ты сегодня так чудно поцеловал меня в лесу, на боковой тропинке под ветром». Позднее она убивает в погребе 3 женщин. А виновата в этом погребная мокрица, которая в ней обитает. Она также виновата в том, что Катарина ест сырое мясо. Дело расследуют. Кто-то приносит ее сумку. Там лежат 2 носовых платка и копировальная бумага, на которой различим текст и речь в нем об убийстве и крови. Тем самым вина ее доказана. Слушание — дело призрачное, воспоминания о белых телах в погребе неясные, расплывчатые, и никто не догадывается, что она еще не избавилась от этого существа. «Знаешь, — говорит Ханс, — на следующий день под соснами, — сегодня ночью я был с тобой во Франкфурте. Твой любовник был там. И ты, конечно, и я, к сожалению. Мы втроем сидели в театральном буфете, это было ужасно». Что Катарине на это ответить? Что вообще сказать? Зачем вообще один человек говорит с другим? Почему бы просто не помолчать? Пусть воцарится тишина.